глазах моих ты слезинки уже не встретишь. Будут новые дни, и зажгутся надежды свечи. Я хочу подарит закат много теплых твоих объятий, а тебе все слова не устану я повторять их. Ты моя любовь, и о прошлом жалеть не буду. Все приходит вновь, если искренне верить в чудо. Спасибо тебе за то, что ты есть, за то, что любовь моя живет. Спасибо за ночь и за ясный рассвет. Все будет теперь.